Дорогая молодежь, я тоже желаю поделиться словом. Это будет у нас в заключении слово звучать. Помолимся мы потом вместе. Вместо Писания я желаю прочитать Евангелие Иоанна, 21 глава. Знакомый отрывок, 19 стих. «И сказав сие, говорит ему, Петру, иди за мною». Моя тема сегодня, она тоже связана с обращением Господа к Петру, а значит и к нам. «Иди за мною». То есть следовать за Иисусом Христом. Я думаю, братья и сестры, я не скажу новую мысль, что в Библии, точнее в Евангелии, вот когда Христос говорил в своей проповеди, Он очень часто эту мысль говорил: «Следуй за мною». Он это говорил людям, которых встречал, апостолам. Именно с этих слов начиналось ихнее служение, ихнее ученичество, когда Христос говорил: «Следуй за мною». Они оставляли сети, оставляли свою работу, оставляли свой прежний образ жизни и шли за Иисусом Христом. Это были разные люди, но вот само слово, что нужно следовать за Иисусом буквально, ну не просто как-то в мыслях, а вот нужно буквально было идти за Ним, и они оставляли и шли за Ним. И Христос таким образом собирал себе учеников, призывал их, и когда их, может быть, не хватало, Он ко всем обращался: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Опять та же самая мысль – следовать за Иисусом Христом. Вот я на этой мысли сегодня хотел остановить наше внимание. Мы призваны следовать за Иисусом Христом. И следование за Иисусом Христом, оно включает в себе и хороший конец. Если мы следуем за Иисусом Христом, то наш конец или наш итог, то, к чему Господь нас призвал, он будет хорошим. Ведь так же, братья и сестры, если я иду за Иисусом Христом, это хорошо, закончится все хорошо. Когда мы говорим о нашем следовании за Иисусом Христом, то я думаю, что нам очень важно отмечать моменты, из чего оно состоит, сегодняшнее следование за Иисусом Христом. Или почему я следую за Иисусом Христом. Такие вопросы возникают у меня в сердце. И думаю, хотел бы с вами этим поделиться. Какие, может, основные моменты, причины следования за Иисусом Христом? Что меня влечет сегодня за Иисусом Христом? Наверное, как это первый пусть вопрос такой будет. Что меня сегодня влечет за Иисусом Христом? Есть такая песня христианская. «Христос – это имя мне дорого». Наверное, все ее знают. Или многие знают здесь. «Христос – это имя мне дорого». Вот для христианина, наверное, невозможно, но как-то по-другому рассуждать. Почему я иду сегодня за Иисусом Христом? Мне дорог Иисус Христос. Он для меня стал тем, кого никто не может его заменить. Для меня Господь очень дорог. Я через Него стал счастливым человеком. Я буквально недавно покупаю цветы у нас тоже. Статистика, да, сегодня братья за статистику говорят. Но я тоже немножко скажу. 15 лет. 15 лет, как мы поженились. Моя жена, 15 лет прошло. Покупаю цветы. Думаю, на что купить? Куплю 15 роз. Говорю, почему? Она говорит, почему 15? У нее там есть 17 букет, есть там 13 букет. Не будешь же скрывать. Думаю, расскажу. Мы говорим, такая у нас жизнь, мы верующие люди. Он сказал, сколько детей у нас за эти 15 лет. И у нас 10 детей. И они говорят: какие вы счастливые. Какое же счастье. Видно, какая-то грусть ее посетила сердце. Она мне продала эти цветы. Правда, ничего не избавляла. Думаю, ладно, пускай так. Но я, братья и сестры, так вот думаю. Но все равно она хвалит нас. Она говорит: вы счастливые люди. А я соглашаюсь, говорю: действительно, мы счастливые люди. Мы счастливы, у нас счастье в жизни, что мы познали Бога. И, братья и сестры, дорогая молодежь, если сегодня для меня Христос – это недорогое имя. Как-то Ваня Моисеев, он в своих записках такую мысль сказал, когда он писал письма брату своему из армии. Он не вернулся из армии, Ваня Моисеев. Он так и ушел с этой армии, с такого, может быть, служения, ушел в вечность. Да, ушел мучеником. И мучеником не просто пришлось вот этот переход совершать в вечность. Но он там интересную мысль говорит в своем письме. Может, кто-то ее знает. Он говорит: брат, если ты в своей жизни любишь что-то больше, чем Иисуса, то ты не сможешь идти за Ним. Если я в своей жизни люблю что-то больше, чем Иисуса Христа, я не смогу быть Его учеником. Я не смогу идти за Ним. Христос эту мысль с разных сторон где-то приоткрывал. Он говорит, что если вот ты больше возлюбишь там отца, мать, жену, детей, ты не сможешь быть Его учеником. Если кто не отрешится от всего, что имеет, не сможет быть Его учеником. Когда ученики Иисуса Христа тоже услышали такой однажды вопрос: не хотите ли вы оставить меня? Там некоторые оставляли Иисуса Христа. То Петр сказал такие слова: ты Христос, Сын Бога Живого, куда нам идти? Ну, я чуть не последовательно говорю. Но мысль такая, что он очень любил Иисуса Христа. Для него Христос это тоже был дорог. Это имя ему было дорого. Куда нам идти? Некому. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Ты Христос, Сын Бога Живого. Братья и сестры, из чего складывалась вот вера? Я чуть-чуть здесь мысль эту хочу прочитать, чуть-чуть подробнее, немного подробнее. 6 глава Евангелия Иоанна, 67 стих здесь, 6 глава, 67 стиха. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал: не 12 ли из вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде, Симоне Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Я на какую мысль хочу обратить внимание, друзья, что следование учеников за Иисусом Христом было связано с верой. Да, сегодня мы не видим вживую Иисуса Христа, но веру мы можем иметь ту же самую. И наше следование за Иисусом тоже связано с верой. Мы Бога познаем верою. И наша любовь к Богу, то есть то, чем мы сегодня можем дорожить, оно тоже приходит нам через веру, не через что-то другое. Если сегодня кто-то думает, ну как мне идти за Иисусом Христом? Верою. Мы идем верою, мы любим, наша любовь к Богу, она тоже приходит через веру. Не через что-то другое, познание Бога, любовь к Богу через веру. И здесь Петр говорит: и мы уверовали и познали, что ты Христос, потому мы тебя не оставляем, потому мы не можем тебя бросить, ты Сын Бога Живого, нам некуда больше идти. Вот так вот так, такое было положение, или как сказать, такое было познание у Петра. Они познавали Господа, они видели Его дела, видели Его чудеса, видели Его отношение к себе. И это им очень нравилось. Любили Господа. И это, друзья, было не мимолетное какое-то увлечение. Не как-то вот они, ну, увидели чуть-чуть, у них загорелось сердце. Они хотели быть с Иисусом Христом. И это происходило у них через веру. Я вспомнил один такой случай. Как-то пришлось быть у одного начальника. А он такой начальник, ну, какая ситуация, нам нужно было посетить этого начальника, там один вопрос решить. А он такой, с виду был очень грозный, в зубах сигарета или папироса, сейчас не помню, такой полная комната дыма. Мы зашли к нему, а он так смотрит на нас: что вам надо? Ну, я думаю, ну, наверное, вот и весь наш вопрос. Ну, сразу понятно, по виду его, такой грозный. Когда мы изложили ему суть дела, он там подписал нам какую-то справочку там. И вы знаете, друзья, то есть моя вера, она, ну я так ошибся, я посмотрел на него, мне так не очень он понравился, думаю, не решится вопрос. А смотришь, он когда поговорил, немножко поговорили с ним, и вопрос решился. Бывает, может быть, у нас тоже, но это мой мимолетный был такой взгляд. Друзья, вера в Бога не должна быть мимолетной. Мы должны серьезно уверовать в Господа. И наше собрание, оно, или наше общение здесь, молодежное собрание, оно именно к тому, чтобы твоя вера была не мимолетной. Не мимолетной. Был такой человек, он спортсмен, Брумель фамилия. Он прыгал в высоту. И он был мировой рекордсмен. Он по-моему, один из первых, который покорил двухметровую высоту. Я сейчас не знаю, насколько сейчас, не слежу за этими событиями, насколько сегодня прыгают спортсмены, какая вот у них сегодня планочка. Но он один из первых, который преодолел 2 метра. Он там что-то на 2 метра 15 сантиметров прыгнул. Ну, это был мировой рекорд. Ну, а потом в его жизни была такая катастрофа, он попал в автомобильную катастрофу, и его обе ноги были переломаны. Вот, ну, естественно, какой он теперь спортсмен? И был в то время, жил один врач, Елизаров, по-моему, фамилия его такая. Он придумал аппарат Елизарова. Может быть, вы слышали, да? Ну, особенно, кто попадал в какие-то проблемы, то этот аппарат его ставят. Вот, когда переломы, там идет вытяжка кости, он придумал, что кость можно вытянуть. И Брумель, он поверил в этот аппарат, ну, или в этого Елизарова, врача, поверил. И вы знаете, это были только эксперименты. Тогда еще было все в таком, ну, очень сложно. Ну, в общем, он поверил. И ему повезло. И даже потом, как свидетельство такое, что он прыгнул потом еще на 2 метра и преодолел там 2 метра, по-моему, 1 миллиметр он сделал такой прыжок. Ну, тоже такая была сенсация. Но, в общем-то, друзья, вера, она способна делать, ну, большие перемены в моем сердце. Тогда кажется невозможно, но вера, она способна преодолеть, победить, вера в Господа нашего Иисуса Христа. И наше следование за Ним, оно очень связано с верой. Я помню, но в моей личной жизни, вот как оно у меня складывалось, я вообще искал героя. Мне так, ну, представлялось, ну, по моим убеждениям, что есть какой-то герой, на которого нужно надеяться, или который должен стать ориентиром моей жизни. Я искал героя. Я его не находил. Или так, можно так сказать, сначала это был мой брат, вот старший брат у меня. Он у меня 62-го года рождения. Он для меня был, ну, в своем роде примером. Но потом я разочаровался в его, стал искать его в книгах, стал искать его в каких-то, ну, может быть, ну, как вот там, герои там, или в философии там какие-то есть особенные учители, или, может быть, там другие герои, которые были сильные личности. Но я тоже в них не находил. Потом в моей жизни встретилась Библия. И вот вера в Искупителя, вера в Господа, я понял, что действительно это тот, который может изменить мою жизнь. Я стал ему молиться, стал к нему обращаться, и Бог стал менять мою жизнь. Бог стал делать так, что моя жизнь стала меняться, она менялась на глазах. Я помню, что, ну, я очень искренне шел к Господу. Я отвергал всякие сомнения, я шел к Нему как ребенок, как вот, ну, доверялся Ему во всех своих вопросах жизни, не оставлял ни одного вопроса. Я хотел, чтобы Бог изменял мою жизнь. Я молился Ему очень много, непрестанно взывал к Нему, и Бог менял, Он отвечал на эти вопросы. То есть я шел в веру, я не видел Его, но Бог видел мою искренность. Братья и сестры, вот был такой человек, Наполеон. Вы знаете, за что его любили солдаты? Ну, такое свидетельство. Он еще когда был, по-моему, полковником или подполковником, там он выигрывал большие сражения. И когда сражение заходило в тупик, он сам первый выходил впереди солдат и шел в сражение. И солдаты его очень любили. Вы знаете, его удивительно, что Бог его как-то хранил, и в него не попадали пули. Там, когда картечь-то, ну, пушка, заряженная маленькими такими шариками, там это страшное было оружие такое. Он шел напролом на эту картечь, увлекал за собой солдаты, они брали эти позиции. И они очень любили этого полковника Бонапарта. Потом он достиг больших величин. Конечно, потом он уже не шел на эти редуты и, вы знаете, ну, уже где-то по-другому себя вел. Но, в общем, вот его такая самоотверженность, она в нем присутствовала. Братья и сестры, а наш Господь Иисус Христос, Он говорит, следуй за Мною. То есть, по-другому, Он первый пошел. И как Он может сохранить, так никто не сохранит. Как Он может помочь, так никто не может помочь. Как Он прощает, так никто не прощает. И ты всегда веруй, можешь быть близко к Нему. Можешь всегда следовать за Ним. Куда Он влечет тебя, куда Он тебе говорит. Сегодня у нас записочка пришла, но мы не стали ее читать. Она, в общем-то, больше относится к проповедникам. Почему вы призываете только к покаянию и не говорите о служении, не говорите о труде? Братья и сестры, ну разве Христос сегодня не влечет нас на труд? Если ты следуешь за Ним. Если Иисус тебе дорог, Он влечет на труд, Он влечет на жертву, Он влечет на то, чтобы ты отдал Ему всю свою жизнь. По-другому не может быть. Но если ты веришь в Него, если ты теряешь веру, тут как написано, да, там был один Иуда, он тоже пошел, но потом он потерял эту веру, он стал предателем. Он оставил Господа. Он изменил тем принципам, он изменил Слову Господа. Он потерял веру в Него. Это было очень печально. Я помню, в моей жизни был такой случай, когда... Вот сегодня говорили за... Там брат Ваня делился за подростковую жизнь. Тоже такая жизнь была. Вот, ну, мы росли в такой семье, неверующий отец. Отец выпивал. Мы преданы были самим себе. Что хотели, то и делали. Помню такой случай. Группа нас, ребят, где-то нашли бочку с краской с ацетоновой. Ну, где нашли? Ну, понятно, она не валялась нигде, просто, ну, это, как мы так, говорит, нашли. Вот, ну, она там на стройке стояла. Мы как-то залезли, открыли ее. Вот, ну, там придумали такую шалость, ну, в общем, не хочу рассказывать даже. Бочка загорелась, это потом, от наших шалостей. Мы стали ее тушить. Там песком, там тряпки какие-то. Тушили, потушили ее. Потухла эта бочка, не взорвалась никак. Я помню, как у меня руки трусились. Когда вот уже, ну, все закончилось, трусились руки. А я, знаете, друзья, вот иногда бывает приснится сон какой-то. Вот не знаю, кому-то, ну, снятся же вам сны тоже, да? И вот приснится сон, и во сне я как будто как неверующий веду себя. Ну, такое бывает, не знаю, может, у вас не бывает, а у меня иногда бывает. Ну, сейчас уже реже, а вот тогда, помню, часто было, когда только уверовал. Проснусь. И думаю, слава Богу, это сон. Я верующий. Господь со мною. Я не такой, какой во сне, какой там был раньше. Я другой. Господь жизнь мою изменил. Слава Богу. Это вера. Может быть, сегодня ты не можешь так. Может, сегодня для тебя Иисус недорог. То это только твоя проблема, что для тебя Иисус недорог. Почему ты не идешь за Ним? Он для тебя недорог. А для кого-то дорог. А для кого-то он не может жить без Иисуса. И это очень важно. Христос, Он спас твою жизнь. Мы уже сегодня сказали, что Иисус Христос, Он первый пошел на крест. Я еще, друзья, хочу мысль здесь, несколько мыслей отметить. Мы идем за Иисусом Христом, оставляя грех. Невозможно сегодня следовать за Иисусом, когда Он предлагает тебе идти за Ним, идти с грехом. Но, в общем-то, это сегодня вопрос не маленький. Оставляю ли я грех? Готов ли я сегодня оставить грех? Когда израильский народ был, как написано, вы помните, как израильский народ выходил из Египта? Он не просто выходил, его выгоняли. Бог так сделал, что народ был выгнан из Египта. Он-то был выгнан, да. Фараон, там все, весь народ прогнали его. Но из сердца грех не выгонишь. Писание говорит, что народ, он потом захватил с собой. Знаете, что захватил? Там написано «скинию Молоха». Ну, что такое скиния? Нам понятно или нет? Скиния – палатка. Каким-то образом они захватили с собой палатку, где потом, ну, что-то происходило. Они захватили скинию Молоха, а потом и звезду бога Римфана. Они-то где-то все спрятали. И 40 лет носили. Бог ходил... Ну, в среде народа, там был столб облачный, находился в этой среде народа Божьего. 40 лет. И 40 лет эта скиния Молоха находилась среди народа, и там же находилась звезда вот этого лжебога Римфана. И Бог потом им предъявит, Он скажет, вы 40 лет носили эту скинию там, в пустыне. Да, могут возникать вопросы, почему, или как-то Бог сразу это не обнаружил, или еще что-то. Я не знаю, братья и сестры, я не буду на это отвечать. Но, в общем-то, понимаю, что в жизни христиан иногда бывает, что они пытаются как-то прописать в своей жизни грех. Когда Иаков убегал от Лавана, у него была жена Рахиль. И Рахиль, написано, захватила богов своего отца. Зачем? Зачем они были нужны? Зачем нужны боги Рахили? Я не думаю, что просто играться в куколки, да? Это было несколько богов. Она их прятала. Когда зашел отец и искал этих богов, она, наверное, улыбалась и говорит, папа, я больная. У меня, мол, нету этих богов. Она их прятала. Как-то был я, ну, тут некоторые тоже братья слышали, вот на севере там есть такие народы, которые тоже вот поклоняются, друзья, богам. И эти боги, они... присутствует у них, ну, буквально везде. Ну, даже вот такое, например, там, они кормят печку. Вот у них в печке боги есть. Вот там печка, она же греет, она пищу готовит. Вот ее нужно кормить, там они маслом туда наливают, в печку. Там бог в тундре есть, в реке. И там, ну, куда не пойдешь, везде боги. И там даже встречал такое, вот у оленя, у него в шейном позвонке такая есть замысловатая косточка, какая-то, ну, такая удивительная. Вот, и они говорят, эта косточка, она духов изгоняет. Я в одну семью посетил, они так ругались там, муж с женой. И у них косточка эта висит над дверью. Она говорит, она духов изгоняет, чтобы мы не ругались. Я говорю, по-моему, она к вам загоняет обратно. Я говорю, вам эту косточку нужно в печку скорее выбрасывать. Братья и сестры, ну, ладно, вот такие народы, Бога не знают. В таких вот... Но вы знаете, что одно дело, когда в мире это все происходит. А как страшно, когда вот у христиан появляются вот такие боги. Ну, как их называть там, идолы? Вот Писание говорит, храните себя от идолов. Я так думаю, ну, как это представить себе? Ну, если я приношу мирскую музыку в свой дом, да. Одно дело, я вот ехал недавно в маршрутке, 40 минут идет маршрутка, тут, с Западно до Сельмаш. И вот там этот радио Шансон, там 107 там, или 103 сейчас, ну, не знаю. И вот оно играет, я вышел, у меня голова, я вот, у меня эта песня, она у меня играет в голове. Я 40 минут послушал, но я услышал это в маршрутке. Но другое дело, если я как Рахиль принес, да, и где-то прячу это. Мне говорит мой отец или моя мать, мне говорит, сынок, ты что слушаешь? Ничего, мама. Ничего, да. Ничего не слушает, она ничего не слушает, или он ничего не слушает. Это что, как это получается? Это следование за Иисусом Христом? Конечно, нет. Христос, он никогда на это не согласится. Он никогда к этому... Никогда с этим не соединяет он это все. У нас идут курсы. Заболел один брат. Нас зовут с братом. Говорит, слушай, надо, говорит, ну, помолиться. Так болит. 39 температура, 40. Что с ним делать? А нам подходят там подростки, говорят. Говорит, братья, а мы увидели вашего брата в кинотеатре. А он на курсах. На курсах? Как он в кинотеатре? А он там в кино билет купил, пошел, говорит, ну, они тоже там где-то, видимо, крутились там рядом. Но они подростки, они там, ну, еще, ну, говорит, мы же еще не члены церкви, как бы им там можно. Это же тоже, конечно, обманчивая мысль, никому нельзя. Ну, в общем, они его увидели, засекли, и нам его... Я так не сказал. Но мы к нему приходим, говорим, слушай, а почему ты болеешь? А он сразу нам не сознался. Но потом сознался. Но помолиться над ним. Вы знаете, мы помолились. Я сейчас не помню, возлагали мы на него руки или нет. Температура не прошла. 40, билет, давай домой. Поехал домой. Я, братья и сестры, переживаю за другое, что, ну, такие примеры они есть. А в общем-то, как моя жизнь сегодня? Следование за Иисусом Христом, обязательно грех нужно оставлять, любой. Любой, маленький, большой, апостол говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою. Апостол Павел в другом месте говорит, я от всего отказался. Следование за Иисусом Христом обязательно включает в себя мысль, что нужно отказаться от греха. Если ты идешь за ним, откажись. Если ты не отказываешься, ты не идешь за ним. Но еще одну мысль, друзья, хочу я тоже на нее обратить внимание. Она уже сегодня звучала, что и Христос зовет сегодня. У нас может так как-то складываться такая мысль, что ну, за Иисусом Христом можно последовать не сегодня, не сейчас. Можно последовать в другой раз, может быть, завтра, кто-то так думает. Может быть, ну, в общем-то, я понял, да, я для себя осознал, что мне нужно идти за Иисусом Христом. Но Христос, Он, интересно, вот на таких собраниях, она эта мысль часто к нам звучит, что когда позовет тебя зовущий, да, так звучит Писание, или ныне, когда звучит голос от Духа Святого, не ожесточите сердец ваших. То есть речь идет о каком-то сегодняшнем решении, то есть человек должен откликнуться на призыв. Это и есть, друзья, но тоже элемент следования. То есть когда я откликаюсь на призыв сегодня, ныне, когда звучит этот голос Божий, тогда нужно откликаться, не откладывать на завтра. У меня, друзья, переживания, что, может быть, сегодня есть те, кто говорит, меня Бог не зовет. И, может быть, сегодня таких немало, кого Бог не тревожит и не зовет. Ну как это они говорят? Ну у меня совесть, она мне ничего не говорит. Она мне как-то, у меня нет такого состояния, может быть, возбужденного или ну какого-то такого трепетного. У меня не падают слезы с моих глаз. Я думаю, что сегодня такие люди есть. Звонок недавно. Брат один делится. Говорит, у нас, ну я не буду говорить местность. Говорит, в нашей местности очень много людей появилось, которые впадают в депрессию. Я слушаю, удивляюсь, думаю, надо же, видно, это сегодня какое-то, ну, как говорят, бич, да, сегодняшнего времени, когда верующие, когда люди, которые где-то, может быть, рядом с Богом, или это члены, не члены церкви, может быть, подростки, или, но впадают в такое состояние, когда у них внутреннее какой-то идет срыв, душа у них теряется. И иногда эти люди, они так и говорят, что их Бог не зовет. Они ничего не чувствуют, они ничего, с ними ничего не происходит. Но когда они выходят за пределы этого молитвенного дома, то у них очень часто происходят душевные срывы. Они становятся нервными, и с ними очень сложно разговаривать. Что делать людям, которых, как им кажется, Бог не зовет? Я, друзья, скажу, как понимаю. Ваша победа будет в том, чтобы вы в молитве своей признались, что вы в таком печальном состоянии. Чтобы вы сказали ему, что, Господи, я уже совершенно тебя не слышу. У меня нет в тебя веры. Я стал очень нехорошим человеком. Во мне много пороков. То есть искреннее признание – это твоя победа. Даже если Бог тебя не зовет. Даже если ты ничего не чувствуешь, но ты разумом понимаешь, что ты не тот человек, который ты должен быть, которым Бог хочет тебя видеть. Я как-то встречал одного заключенного. Он не хотел выходить из тюрьмы. Он говорит, зачем мне выходить из тюрьмы? Дома у меня нет, семьи у меня нет, здесь кормят, здесь я могу переночевать. Вот в таком состоянии. Братья и сестры, можно, знаете, иногда так подумать, ну, наверное, действительно, но что ему выходить из тюрьмы? Ну, смысл, да, ну, пусть уже там живет. Братья и сестры, это ненормальная мысль-то сама. И если кто-то к этой мысли соглашается, он говорит, ну, это ненормально. Христос, Он жив, и Он может сделать совершенно другую жизнь твою. Совершенно все по-другому. Но если ты этого захочешь, если ты к этому пойдешь к Нему, если ты будешь взывать к Нему, нельзя соглашаться, ну буду жить в этой тюрьме, ну буду, ну какой есть, ну что, меня уже, наверное, не исправишь. Кого-то исправляет, а меня, наверное, не исправишь. Это обман, и тебя может исправить. И ты можешь измениться. Апостол Павел, он как-то стоял перед одними царями, Агриппа, Фест, и он там говорил проповедь. Это была очень сильная проповедь. Он говорил о своем обращении к Богу. Он говорил о том, что каким он был, и как Бог помиловал его. И потом он так, когда говорил, один не выдержал, царь, говорит, Фест, и говорит, безумствуешь ты, Павел, твоя ученость доводит тебя до сумасшествия. Он говорит, нет, я не безумствую. Я говорю слова здравого смысла. Это все было со мной. Это, говорит, не в углу происходило. Он там о Агриппе говорит, и я знаю, что и ты веришь Писаниям Агриппа. А потом он говорит такие слова. Я хочу их, друзья, прочитать. Они мне вот очень нравятся. Это в 26 главе Деяния апостолов. Там интересная мысль, вот сказано, 26 глава. Павел сказал, молил бы я Бога, мало ли, чтобы мало ли, много ли, но не только ты, но и все слушающие меня сегодня, я обращу внимание на эту мысль, подчеркните, сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уст. Наверное, он поднял эти руки свои, которые были в кандалах, вот в цепях. Он был закованный узник, узник Иисуса Христа. Но он говорит, я хотел, чтобы вы стали такими, как я. То есть он верил, что он счастливый человек, что в его жизни Бог достиг его, изменил его. И он говорит, я хочу, чтобы вы стали такими, как я. Кроме вот этих цепей, такими, как я. Знаете, дорогие друзья, и сегодня Бог не изменился. Написано, что Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И Он может действительно менять жизнь человека. Если ты хочешь следовать за Ним, Он говорит, следуй за Мной. То есть откликайся на этот призыв. Иди за Ним. Если ты сегодня потерялся, даже ты и верующий, но ты совершенно перестал служить Ему. Или, может быть, служишь Ему так, ну как бы, когда у тебя есть время. когда у тебя есть возможность. Это не служение Богу. Следование за Иисусом Христом включает в себя обязательное служение Богу. Нельзя по-другому. Здесь нужно представить себя в жертву для служения Богу. Мне очень нравится одно место Писания. Когда Христос был в Иерусалиме, там был праздник. И там так написано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». Я так представляю последний день. Последний день обычно, знаете, ну, когда уже все же сделано, и жертвы принесены, и что нужно, уже скушали, там, детей собирают, там, вещи, ну, нужно идти домой. И вдруг Христос обращается. Кому Он говорил эти слова? Видно, Он видел вот в этой большой толпе иерусалимских верующих, Он видел, наверное, тех, которые внутренне переживали. Вот прошли праздники. А ведь, по сути, это закон жизни, той жизни, которую так нужна была вот сердцу, душе человека, а Он не давал. И, видно, были в этой толпе люди, которые думали: вот опять еще один праздник, а моя душа не изменилась. И жертвы принес, а совесть терзается. И вдруг этот голос... И вдруг кто-то громко сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто это? Это Иисус. Он видел этих людей. Он обращался к ним. Он понимал, что эти люди не могут получить жизнь, свободу через веру. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, потекут эти реки воды живой». Это Он говорил о Духе Святом, говорил об этой новой жизни, о том, что в Иисусе есть эта новая жизнь. Если ты пойдешь, кто жаждет, там эта мысль: иди, да, и жи. Если ты жаждешь, иди. Если ты веруешь, потекут. То есть обязательно такая последовательность есть. Я бы, друзья, хотел, чтобы мы сейчас помолились. И сегодня Христос обращается к нам: следуй за Мною. Ты сегодня можешь стать другим. У тебя жажда. Ты хочешь служить Богу. У тебя не получается. У тебя есть проблемы. Ты не видишь выхода. Иди к Нему. Мы сейчас, друзья, будем молиться. Кто желает обратиться к Господу, я приглашаю, чтобы вы прошли на это место. Давайте мы встанем, друзья дорогие. Вот первый здесь прошел мальчик. Если еще кого-то Господь влечет, идите, друзья, и Бог услышит вас. Господи, прости меня, пожалуйста, за мои грехи. Дай, чтобы я больше не поступал, не делал плохие дела. Аминь. Господи, прости мои грехи, очисти мое сердце, помоги мне побеждать свои грехи. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Аминь. Помолись. Господь наш, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа. Ты сказал, что всякий, кто придет к Тебе, у кого есть эта жажда, Ты напоишь живой водой, Ты простишь грехи и сделаешь сердце человека чистым. И вот пред лицо Твое предстали эти молодые люди. Мы просим Тебя ради Христа, Ты знаешь все, что их томит. Прости, Господи, их согрешения и сообщи им об этом прощении, наполни их сердце Духом Твоим Святым и поведи по своему пути. Слава Тебе за то, что Ты и сегодня зовешь себе людей. Аминь. Аминь. Проходите на место. Братья и сестры, дорогие друзья, покаяние, как это не только, как ну, мы привыкли думать, что это только нужно людям, которые неверующие, может быть, вот им нужно каяться. Один справедливый человек заметил, проповедник: покайтесь и верующие в Евангелие. То есть он говорил о том, что у человека должны быть серьезные перемены в жизни. Верующий ты или неверующий, если ты сегодня слышишь голос Божий, как мы и сегодня эту мысль слышали, не ожесточай свое сердце, иди ко Христу, отдавай Ему свою жизнь, начинай серьезно служить Ему, так как этого хочет Господь, не прячься за спины других. Мы сейчас будем петь одну песню, один псалом христианский: «Пастырь добрый ищет бедную овцу». Это 442 номер. И во время этой песни, если кого-то еще Господь побуждает свою жизнь отдать Господу, посвятить Ему всецело, без остатка, начать этот новый образ жизни, следования за Иисусом Христом, оставляя все, отдаваясь Ему, то вы сделаете этот шаг. Пожалуйста, друзья, правильно я сказал номер или нет? Правильно, 442 номер. Пастырь добрый ищет бедную овцу. Может, кто-то понимает, и что его положение, оно как мертвое. Да, ты живой, но ты видишь, что у тебя наступило это разделение. Мы ради Господа просим, примиритесь с Ним. Идите к Нему, Он дает жизнь. Иисус Христос – это воскресение и жизнь. Если кто желает обратиться к Нему, проходите сюда, и Бог помилует вас. Сейчас дадим вам возможность. Может быть, у кого-то есть желание самому пройти, помолиться за себя. Апостол Павел говорит так, проходите сюда. Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И поэтому мы хотели бы сказать, друзья, не всегда так будет. Не всегда так будет. Я вам хочу рассказать один случай. Я сейчас дам вам возможность помолиться. Вы знаете, нам вчера пришлось разговаривать с одним сыном верующих родителей. Ситуация очень серьезная. Он одержимый. Те, кто с ним рядом живет, там говорят, мы устали от него, он по ночам орет. Он говорит, меня вчера по полю ловили. А я, что ты берешь? Не знаю, меня бес гоняет, я не знаю, что делать. Ну, давай помолись Богу, чтобы Бог тебя освободил. Он мне не дает помолиться. Не дает. Я бы и готов, не дает. Друзья, всему есть свое время. Пока у тебя способность есть размышлять, пока у тебя еще нет этого контакта с сатаной, пока он тебя не держит еще в своих руках, а ты свободно делаешь выбор, сделай его выбор сегодня. Во время благоприятное я услышу от тебя. В день спасения помог тебе. Пожалуйста, склоните колени и помолитесь Господу. Сначала те, кто хочет за себя, потом вы за своего сына. Может быть, еще есть те, кого зовет Господь, и ты раздумываешь долго. Есть те, кто еще желал бы сегодня пройти сюда и помолиться Богу. Может, кто-то ехал специально для этого. Друзья, я хочу сказать, конечно, искушения большие, когда хочется чувства каких-то иметь, а их не существует, этих чувств. И вы знаете, я хочу сказать, и это очень хорошо, что нет чувств, а голова работает, разум работает. Понимаешь, что ты грешник, и тебе надо примиряться с Богом. Я бы сказал, это большее счастье, чем чувства. Если у кого-то есть это понимание, идите к Иисусу. Я скажу, это и есть зов Господень. Есть таковые, друзья? Тогда на сегодня мы закончим наше служение. У меня будет одна просьба. Она, может, необычная. Просьба будет на завтрашний день. Она такая будет. У кого, друзья, вот кто понимает, что надо бы примиряться с Богом, находится в такой раздвоенности. И в мир тянет, и к Богу. И кажется, к Богу всегда я успею, а в мире что-то потеряю, потом не наверстаю. Я вам посоветую, вы сегодня помолитесь Господу. Сами в тиши и скажите, Господи, дай мне определиться. Дай мне понять путь Твой. И вторая просьба. Вторая просьба. Я просил бы молодежь второго поколения, или как называть нас подростковых, вы на завтра, пожалуйста, сюда наперед спуститесь. Я думаю, что Господь вас тоже зовет. Тоже зовет. И вот там наверху, где у вас там много отвлечений, где абсолютно, я скажу, хоть вы думаете, что там вы поближе к Богу, а мне кажется, вы подальше от Бога, я вам посоветовал, спуститесь сюда и внимательно хоть раз послушайте. И вы поймете, что вас тоже Бог зовет. Пропустите свое время, и потом не наверстаете его. Мы сейчас закончим наше служение благодарственной молитвой, попросим благословения на пищу, а завтра у нас здесь к 8 часам на завтрак, с 9 часов у нас начнется общение. Мы попросим брата Виктора помолиться и попросить благословения на пищу. Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты присутствуешь здесь. Благодарим Тебя за слово, которым Ты назидал нас, укреплял, звал нас, Господи. Благодарим Тебя за эти души, которые вышли и примирились с Тобою. Просим, и я прошу Тебя о том, чтобы Ты сообщил им о своем прощении, чтобы они отсюда ушли новыми людьми. Укрепи их силою Твоею, помоги стремиться к Тебе, держаться Тебя всем сердцем. А тех, которые еще не нашли в себе силы выйти на это место, Господи, помоги поразмышлять и принять верное решение. Просим Тебя, сохрани сейчас в дороге домой, кто будет отправляться куда на ночлег, Ты сохрани. И за эту пищу просим, благослови принять ее, укрепи наши силы, благодарности за все.